Глава 13. Белый камень. Карета остановилась, и мне пришлось выйти. «Тут заканчивается волшебный лес. Через 3 правых поворота вы окажетесь на дороге, ведущей в нужную вам сторону. Где-то часов через 5 доберетесь до маленького городка Белый камень, а оттуда еще 2 часа, и вы будете дома. Удачной дороги, госпожа!» Тролль в смешной панамке поклонился и исчез в траве. «Эй!» – запоздало крикнула вслед. «А когда Теодор проснется?» Уже решив, что ответа не получу, повернулась к Гавриле. «А как выспится? Или как действие сонного волшебства развеется?» – послышалось из травы, и вновь все стихло. «И на том спасибо», – прошептав, обратилась к Гавриле. «Как думаешь, без охраны мы сможем спокойно добраться до городка? В карете лишь женщины и дети, да и я, не умеющая пользоваться своей магией». Слуга озадаченно на меня посмотрел. Похоже, госпожа не часто к нему подходила за советом. «Не стесняйся, говори как есть. Водятся тут разбойники да душегубы». «Госпожа Ольга Ивановна». Он слез с козел и поклонился. К этому ритуалу я постепенно начала привыкать. Первое же время постоянно дергалась, хотелось подбежать и поднять его на ноги. «Я сильный мужчина, с 3 и даже 4 справлюсь. Если успею отпустить лошадей, то по моему приказу они встанут на защиту». Я перевела взгляд на скакунов. «Их копыта сильны, артефакт прикажет защитить хозяйку, так что нам не страшна будет небольшая шайка разбойников. Обычно в лесах лишь такие промышляют». «По твоим словам, я подошла к лошадям и погладила каждую. Они довольно фыркнули. Нам есть чего опасаться? Сейчас утро, давай поспешим». «Слушаюсь, госпожа», — Гаврила распахнул передо мной дверь. Я села внутрь и улыбнулась. «Очень скоро мы доберемся до небольшого городка, а оттуда рукой подать и до усадьбы». Женщины улыбнулись в ответ. Ребята тихо играли в слова. Сашенька посапывал. Зря мы боялись нападения. Дорога оказалась спокойной. 2 раза попадались навстречу телеги. Мы спокойно добрались до Белого камня. Ничего себе! Город оправдывает свое название. Я вместе с Кларой выглянула в окно. Нас встречали белоснежные дома из камня. «Зажиточный город. Мы сможем выбираться сюда за покупками», — пояснила женщинам. По словам тролля, моя усадьба в нескольких часах езды отсюда. Ох, как устала моя спина с непривычки. Остановив карету и приказав Гавриле заехать на ближайший постоялый двор, вновь уселась на свое место. Такой двор быстро нашелся. Заказывать номер мы не стали, тем более что ехать оставалось несколько часов. Просто детям нужно было размяться, а всем нам поесть горячей пищи. Заняв самый большой стол, мы заказали комплексный обед. «Госпожа, я вас тут не видел раньше», — принимая деньги, произнес хозяин таверны. «Издалека едете? Мой конюх сказал, что вашим лошадям нужен уход. Он их распряг и почистил. Хотите ли использовать артефакт, снимающий усталость? Лошадки будут готовы следовать дальше через 1 час». Я оглянулась на Гаврилу. Он сидел чуть поодаль от нас и обедал. «Да, едем издалека, в мою усадьбу». «Хорошо, но ровно через 1 час лошади должны быть запряжены», — согласно кивнула, забирая сдачу. «Тогда за счет заведения разрешите угостить вас пирогом?» — улыбнулся мужчина и посмотрел на детей. «И сладким компотом для таких милых малышей». «Не откажемся. Что-то мне не нравилось в его взгляде. Может, стоило послушать свою интуицию, встать и тут же покинуть постоялый двор? Но я, видя, что все устали сидеть в карете, пожалела детей и женщин». Ровно через 1 час лошади были запряжены, и мы отправились в путь. Тео сладко похрапывал. Я пыталась его разбудить, немного потолкав, но реакции не последовало. Карета мирно покачивалась на ровной дороге, но лишь до того момента, как лошади резко не остановились. Нас прилично тряхнуло. Саша недовольно заплакал, но, оказавшись в руках нянюшки, тут же успокоился. За дверями послышались голоса. Я не могла отсиживаться внутри и, взяв себя в руки, быстро вышла на улицу, прикрыв за собой дверцу. Перед лошадьми стоял широкоплечий мужчина, одетый совершенно не по летней погоде. На ногах обувь, похожая на лапти. Серые тряпки, бывшие когда-то белыми, неаккуратно обматывали ноги чуть ли не до колена. В них же прятались концы засаленных штанин. Рубаха отсутствовала. Зато торс украшал поеденный молью тулуп без рукавов. Пуговицы давно были выдраны с мясом, поэтому старую теплую одежду поддерживал потертый кожаный пояс, скорее всего, из брюк. Всклокоченные густые черные волосы то и дело падали на глаза. В руках молчавший товарищ держал немаленький нож. «Госпожа, зачем вы вышли?» Гаврила посмотрел на меня сукаризной. «Госпожу, значит, везешь? И куда?» Непонятно откуда справа появился еще один лесной разбойник. «Неужели решили в глухом месте перейти границу Сорса?» усмехнулся он, приближаясь ко мне. «Сколько стоит проезд?» Плакать и умолять не трогать нас не было смысла. Очень жаль, что Тео так и не пробудился. Вот ведь лесная хозяйка вовремя его усыпила. «Вот это разговор!» — подошедший мужик показал ровные белые зубы. «А все, что у вас есть, включая карету и лошадей?» Над несмешной шуткой загоготали оба разбойника. «Госпожа, вернитесь в карету. Сейчас я преподам хамам урок, как нападать на хозяйку этих земель». Гаврила закатал рукава. «Врёшь. Нет у этих земель хозяйки. И очень давно. Господа не приезжали 20 лет, если не больше». Расслабленно произнес тот, что держал лошадей. «Мы тут хозяева». Я мысленно ахнула. «Неужели мы зря проделали такой путь? Нас встретят руины?» «Вот сейчас и проверим, кто тут истинный хозяин». Гаврила одним рывком приподнял мужчину в тулупе над землей и отправил в полет. Не успел обернуться ко второму, как мы услышали залихватский свист, доносящийся из леса. «Не хотели по-хорошему отдать, будет по-плохому». Второй отпрыгнул, а из-за деревьев выбежало не менее 20 молодцев в сопровождении огромных псов. Все, мы пропали. «Подождите, мы согласны!» Мой голос погряз в чужих выкриках. Я видела, как Гаврила в одном прыжке достал с крыши кареты длинную палку, только не поняла, деревянную или железную. Он ею размахивал, и свист был такой пронзительный. Притихшие разбойники на мгновение замерли, я обрадовалась, что отступят, но мой настрой перебил нож, который метнули в Гаврилу. Но тот очень неудачно для врагов врезался аккурат в длинную палку. Зажмурив глаза, я встала возле двери и, раскинув руки в стороны, словно это могло остановить разбойников, начала шептать слова молитвы. Вспомнила всех, пыталась звать и хозяйку леса на помощь, и ушедшего Василия. На мгновение углубилась внутрь себя, пытаясь дозваться храпящего в карете зверя. Все потуги были тщетны. Пока слышался шум палки и борьбы, я продолжала звать. У меня было лишь одно желание — защитить тех, кто находится в карете. В какой-то миг мне показалось, что звуки стихли, но это лишь показалось. Боковым зрением я заметила, как двое отделились от основной массы разбойников и, обходя по кругу, попытались обогнуть карету с другого бока. Но тут произошло непредвиденное. Их откинуло от кареты, словно от упругой поверхности. «Магичка! Кривой зуб! Это баба Магичка! Чтоб ее за ногу!» Громко крикнул и выругался один из упавших. «Надо было сразу к ней бросаться! Щит поставила воздушный!» «Гаврила, иди ко мне!» Ох, как не вовремя я это выкрикнула. Хотела, чтобы кучер спрятался под щитом и сделала для него только хуже. Он ненадолго отвлекся, и тут же подлые разбойники выбили из его рук палку. «Нет, не нужно его бить, отпустите!» Мой громкий крик разносился по дороге, но я ничего не могла поделать. Боялась двинуться с места. «А что, если неизвестный мне купол исчезнет, стоит мне пошевелиться?» «Я спасаю детей», — как мантру шептала себе под нос. «У-у-у! У-у-у!» Дорога содрогнулась. Что-то приближалось к нам, громко кряхтя, топая ногами и завывая. «Мама! Мамочка!» — кричал грубый голос. «Где мамочка? Кто мамочка?» Мне кажется, что не только я замерла от ужаса и страха, но и все разбойники присели. «Что это?» — все, что успел прокричать кривой зуб, взлетая в воздух. За ним в воздух полетели не только его подельники, но и визжащие огромные псы. Я смотрела на этот ужас и боялась вздохнуть. Огромное дерево размером со средний дуб подбрасывало людей, как мячики. «Нет, не нужно, оставь их!» — закричала я, понимая, что к нам пришла помощь. Люди и даже собаки лежали, сидели на ветках деревьев, стонали и подвывали. «Мама!» На моих глазах гигант уменьшился до размеров небольшого росточка и кинулся в мою сторону. «Малыш, ты ли это?» Я не верила своим глазам, сползая на землю. Мою шею обнимало то растение, что я купила и оставила в волшебном лесу. «Мама!» Маленькие зеленые листочки утирали бегущие по моим глазам слезы. «У-у-у!» В какой-то момент, поняв, что я не успокаиваюсь, он повернулся в сторону деревьев и погрозил листиком кулаком. «Гаврила!» — опомнилась я, поставила малыша на землю и кинулась к лежащему на земле мужчине. «Малыш, спусти двух из этих гадов на землю, пусть помогут занести Гаврилу в карету!» Другого выхода у меня не оставалось, кроме как под присмотром растения, чужими руками, что хотели нас ограбить и, может, лишить жизни, занести слугу внутрь. «Хозяйка, не нужно!» — прошептал тот, видя, что растение вновь увеличилось и сняло несколько человек с дерева. «Как не нужно? Все нужно! Ты пострадал! Скоро приедем домой, и я пошлю за лекарем!» Мужчина прикрыл глаза. «Эй вы, разбойники!» — мужчины занесли Гаврилу в карету. «Кто из вас умеет управлять лошадьми?» «Любой умеет, госпожа!» Ближайший ко мне вытер рукавом кровь с лица. На его глазу расплывался синяк. «Садись на козлы», — приказала я. «А ты», — я ткнула второму мужчине пальцем в грудь, «найди лекаря и очень быстро. Приведешь в усадьбу, скажешь, что барыня заплатит. И не дай бог тебя не окажется в усадьбе через час». Я посмотрела на уменьшившееся растение. Оно же вытянуло веточку и, очень красиво превратив ее в лассо, сжало вокруг мужской талии, с силой затягивая петлю. «Я все понял, понял. Сделаю!» Он бросился куда-то в лес. «Может, за этим лесом городок или деревня?» Заглянув в карету и удостоверившись, что все целы и здоровы, вернулась к преступникам. Мне самой пришлось сесть на козлы рядом с разбойником. За нашими спинами на крыше устроилось маленькое деревце, назвавшее меня мамой. С ним мне было не страшно. Понятно, что в другой ситуации нужно было поймать всех преступников, связать и сдать властям. Но не в этот раз. Сейчас главное — Гаврила и дети, которых нужно доставить в безопасное место. Только бы усадьба была цела.